Когда шаги эсквайра замерли в отдалении, Розамунда подошла к брату и ждала указаний. Эдмунд нисколько не удивился ее мужеству. Даже совсем маленькой девочкой она поражала всех своей выдержкой. Он поискал с трудом отвоеванный подшлемник сэра Дрога, кольчугу и другие доспехи. Розамунда, дрожащая в ночной рубашке из грубого полотна, молча помогла брату надеть башмаки и кольчугу. Затем, нагнувшись, закрепила шпоры. Время от времени Эдмунд внимательно прислушивался, но кроме храпа знати в соседних комнатушках не слышал ничего. Теперь он стоял в полном боевом облачении с мечом Дрога, прикрепленным у левого бедра. Завоевавшая победу булава повисла с правой стороны. Лицо у графа было серьезное и напряженное. «Розамунда, я понимаю, то, о чем я готов тебя просить, граничит с безумием», — начал он взволнованно. «Но я должен переговорить с Алекс. Ты сможешь привести ее?» Розамунда на минуту заколебалась. «То, о чем ты просишь, и в самом деле безумие», — сказала она. «Тебе так необходимо говорить с ней? Для меня нет ничего важнее жизни». Не задавая больше никаких вопросов, девушка исчезла, накинув темный плащ поверх ночной рубашки. Эдмунд ждал, осматривая через маленькую бойницу, залитый лунным светом двор, башни и зубчатые стены замка Сан-Северино. Ни единого огонька не светилось в казармах сержантов. Спокойно вела себя и внутренняя охрана. Часовые, очевидно, подремывали на стенах, упершись копьями в каменную кладку. При звуках легких шагов Эдмунд быстро обернулся, однако руку держал на булаве. К нему поспешно приближалась Алекс де Берне. По сравнению с Розамундой девушка была очень миниатюрна. По плечам рассыпались роскошные волнистые волосы. «О, мой любимый, как ужасно то, что случилось!» С этими словами, с глазами расширенными от ужаса, она бросилась к нему в объятия. Нежно поцеловав ее, Эдмунд пробормотал. «Один из домочадцев вашего отца вторгся в спальню моей сестры. Мы боролись, и я убил его. Но кто, посмел вести себя так недостойно?» — сдавленным голосом спросила Алекс. Он приподнял ее лицо, жадно всматриваясь в ее глаза. «Этого я тебе не скажу. Не сейчас». Быстро заговорил он, зная только, что мы с Розамундой должны бежать, спасая свою жизнь. Пожалуйста, не пытайся больше меня расспрашивать. И вы действительно должны покинуть Сан-Северино? Правда, мой отец и повелитель суров, но он настолько же и справедлив, когда не в дурном состоянии духа. Эдмунд крепко прижал к себе Алекс. «Мы должны уехать, любимая. Когда узнаешь, кто совершил нападение, постарайся не возненавидеть меня». «Как я могу возненавидеть тебя? Ведь ты снова защищал честь своей сестры», — горячо шептала девушка. «Никогда не смогла бы я тебя осудить, даже если бы мой брат попытался обесчестить твою сестру. Куда же вы отправитесь?» «Мы попытаемся присоединиться к герцогу Боемунду. Когда он узнает правду, то, я уверен, простит меня и оградит нас от мести». «Тогда я поеду с вами», — умоляюще и одновременно решительно сказала Алекс. «Я думал об этом», — заверил он, — «но это невозможно. Могут подумать, что я соблазнил тебя, и тогда у меня не останется никакой надежды на справедливость». Разразившись сдавленными рыданиями, обезумевшая от горя, девушка обхватила руками его, закованную в железо грудь. «Эдмунд! О, Эдмунд!» — схлипывая, твердила она, страстно прижимаясь к нему. «Что будет со мной, если ты меня покинешь? Потерпи, пока я пришлю за тобой», — прошептал англо-норман. «Я это сделаю как можно скорее. Доверься мне, любимая, и знай, что каждый миг нашей разлуки для меня будет вечностью». Он поцеловал ее и нежно высвободился из ее объятий. «Буду верить в тебя, душа моя», — вытирая слезы и трепетно улыбаясь, сказала Алекс, — «как и ты веришь в меня. «Призываю в свидетели Бога и тебя, дорогая Розамунда, пока бьется мое сердце, я никогда не стану женой другого, я буду принадлежать только Эдмунду де Монтгомери. Да хранит тебя Бог, обожаемый мой!» «Иди же, Алекс, быстрее, быстрее!» — нервничала Розамунда. «Я слышу шаги Герта». Бросив на Эдмунда последний разрывающий сердце взгляд, леди Алекс покинула каморку и растворилась в темноте. Когда она удалилась, Эдмунд обнажил кинжал и схватил прядь волос сестры, свисавших до самой талии. «Я укорочу их. Это необходимо?» «Да. Такую массу волос не спрячешь под шлемник. Видит Бог, что это необходимо». Двумя быстрыми взмахами клинка он отсек золотисто-рыжие волосы девушки. При всем своем хладнокровии Розамунда не могла удержаться от слез. Наконец появился Герт, босой, но уже в шлеме и в кольчуге. В руках он держал необходимое снаряжение. Со стен крепости донеслись голоса перекликавшихся часовых. «При первых признаках рассвета мы попытаемся выбраться отсюда», — сообщил Эдмунд. «А пока, Герт, иди в конюшню, оседлай боевого коня, которого я получил в награду за победу, а также сильных верховых лошадей для Розамунды и для себя». Время тянулось медленно. Две фигуры в кольчугах, затаив дыхание, поджидали благоприятного момента в комнатушке Эдмунда. Покинуть ее сразу означало бы вызвать подозрение у стражи. Предрассветный живые старые цели с двумя оруженосцами был обычным делом. При удаче и некотором нахальстве бегство могло сойти благополучно. Эдмунд рассчитал так, чтобы их отъезд совпал по времени с последней сменой караула, когда двор будет заполнен зевающими, кашляющими и отхаркивающими ратниками. Когда англо-норман и его сестра уверенно прошли в конюшню, там уже толпились заспанные оруженосцы. Они чистили и кормили коней своих господ. Один из них сделал замечание Герту, подтягивавшему подпруги у тяжелого седла громоносца, как Эдмунд назвал серого боевого коня, полученного в качестве выкупа у дрога. «Подготовь других верховых лошадей», — приказал Эдмунд и взял поводья своего жеребца. Граф все время внимательно следил за оруженосцами, среди которых виднелся один особенно стройный. Звезды померкли, и небо начало белеть, когда лошади под негромкое позвякивание закрепленных справа от седел щитов были выведены из конюшни. Герт прихватил три копья из оружейного зала, все трое вскочили на коней, пытаясь сдержать ржание животных, обрадованных возможностью дышать прохладным чистым воздухом после кислой вони конюшни. Волей-неволей всадникам пришлось осадить коней перед надвратной башней. Нужно было подождать, когда поднимут перекидной мост. Привратник пристально всмотрелся во всадников. Узнав Эдмунда, он приветствовал победителя в недавнем единоборстве и приказал открыть ворота. «Куда держите путь, милорд?» — прокричал он. «На Венозу», — ответил Эдмунд, заставив своего жеребца податься в сторону, с тем, чтобы немного оттеснить привратника. Благодаря такому маневру стройный оруженосец проехал слегка вперед в густую тень. Массивная железная решетка медленно поползла вверх, и, казалось, она никогда не поднимется настолько, чтобы трое беглецов могли проехать. Между тем из главной башни замка послышался шум, а раздались тревожные голоса, переполох и шум нарастали, где-то на стене затрубили в рог. Опустив копье и низко склонившись над передней лукой, Эдмунд рванулся вперед так быстро, что один из зубцов решетки задел его шлем. Розамунда потеряла свое копье, не сообразив вовремя пригнуться. Поднимая пыль, три всадника понеслись вниз по каменистой дороге по направлению к торговой площади Сан-Северино.